Уставшие ждать драконы стали друг за другом подниматься. Казалось, взмахи могучих крыльев развеяли последние остатки тумана. И когда драконы пошли на посадку, из дымки показались оконные карнизы второго уровня. Флисан и его помощники, старавшиеся привести Хансю в обитаемое состояние, ожидали у массивных дверей, приветствуя гостей. «Спасибо, что так быстро откликнулись на зов», — широко улыбаясь, проговорил Флисан. «Надеюсь, вы не будете разочарованы. Извини, Джексон, что пришлось вытащить тебя из постели. Я знаю, у тебя был долгий и трудный день, но ты не простил бы, если б я тебя не позвал». Бронзовый всадник обнял друга за плечи. На лице у него было столь необычное виноватое выражение, что Джексон поспешил его успокоить. «Очень мило, Флисан, что вы уже приготовили завтрак», проходя через вестибюль, сказала Леса. «Но я бы предпочла сначала познакомиться с твоей находкой». Флисан показал на пластиковые мешки, разложенные на длинном столе в главной комнате. «Можно посмотреть и тайник, если вы готовы взобраться по винтовой лестнице». Все, кроме Джексона, поспешили к столу, а он застыл на пороге, не в силах оторвать взгляд от изумительных настенных росписей, сияющих первозданно яркими красками. Он смутно припоминал, что Лайтл с Робинтоном что-то говорили о внутреннем убранстве Хансю, но никак не ожидал увидеть такое великолепие. «Впечатляет, не правда ли?» Флисан положил руку ему на плечо. Стоя рядом с другом, он сам в который уже раз залюбовался фресками. «Для Вейра места маловато, хотя Голланд и утверждает, что здесь хватает удобных карнизов и еды». «В Южном Вейре поначалу и того не было», — напомнил Джексон. «Ты прав, однако это жилище создавалось как холд, но я не хочу, чтобы здесь появился какой-нибудь правитель», — с неожиданной горячностью заявил Флисан. «Люди знают, что в Вейр каждый может прийти беспрепятственно. Холд же совсем другое дело». Южный всадник подтолкнул Джексона к столу. «Пойдем, тебе будет интересно взглянуть на мою находку. Теперь, когда я наконец вытащил тебя сюда, ты обязательно должен осмотреть все до последнего закоулка. Это место замечательно сохранилось. Ты увидишь множество хитроумных инструментов и приспособлений. Кузнецы уже колдуют над ними». «Я получил от Дженсис полную опись», — насмешливо улыбнулся Джексон. Находка Флисана и правда оказалась чрезвычайно любопытной. Жидкость, тщательно упакованная в пластиковые мешки. Каждый был крепко-накрепко завязан. На конце веревки болтались этикетки, исписанные непонятными значками. Ни Лайтл, ни Робинтон не встречали в айвасовых текстах ничего похожего. «Я открыл один», — сказал Флисан, указывая на мешок, стоявший в котле. Горловина была отвернута, чтобы можно было добраться до содержимого. «Сначала я подумал, что в нем вода, но, как оказалось, ошибся. У этой жидкости странный блеск. И потом, я думаю, вода уже давно испарилась бы. И запах какой-то чудной, а на вкус я не стал пробовать». Лайтл с Фондарелом чуть не столкнулись лбами. Оба одновременно наклонились, чтобы понюхать жидкость. Фондарел опустил в мешок палец и, морщась, поднес к носу. «Нет, пить ее определенно не стоит». «Нужно отвезти один мешок Айвасу на исследование», — предложил Лайтл. «Здесь все, что было?» «Нет», — радостно объявил Флисан. «Кроме этих 10 мешков, есть еще 34. Только не все полные, а несколько оказались и вовсе пустыми. Должно быть, мешки прогрызли змеи, ведь они готовы сожрать все, что угодно». «Ты, кажется, что-то говорил о лестнице?» – спросила Леса. «Видишь ли, ступеньки вырублены не до конца. Выше последней площадки идут едва заметные углубления. Только-только зацепиться. Мы не думали, что там что-то есть, пока Бенмета не провалилась». «Ты так и не сказал, что с ней!» — сурово заметила Леса. Флисан ухмыльнулся. На него редко действовала материнская строгость. Слегка ободрала правую заднюю ногу. Длон уже смазал царапину бальзамом. Она внизу, в мастерской. «Ну-ка, Флисан, покажи мне, где лестница?» — попросил Флар. И когда молодой всадник показал нужную дверь, предводитель Биндена повел за собой Фондарела, Лайта, Лаквана и Дгилана. «Нет-нет, тебе это ни к чему!» — воскликнула Леса, хватая Робинтона за руку. «Невесомость еще куда ни шло, а против лестницы я категорически возражаю. И я уверена, что ты еще не завтракал». Джексон тоже считал, что старому орфисту не стоит карабкаться по крутым ступеням, и принял сторону Лесы. А Флисан заявил, что Робинтон обидит здешних обитателей, если тотчас не сядет за стол и не воспользуется их гостеприимством.